Katatsuburi, soro soro, nobore, fudzi no yama. Тихо, тихо ползи, улитка, нет смысла спешить. Все равно стоять в пробке на склонах Фудзи час пить. Не переходи на бег, улитка, к чему мельтешить? Вверх до самых высот ты можешь добраться за миг. Эй, кукушка, чего не кукуешь, молчишь? Все равно ты собьешься со счета, просто пой. Я, мне кажется, знаю, от чего ты грустишь. Верно, в прежней жизни ты была мне сестрой. Осенний ветер, ты как бездомный пес. Все бродишь, не можешь остановиться никак. Чем попусту сдуть, ты лучше бы листьев принес. Опавших побольше, чтобы согреть очаг. А ты, цикада, что ты там плачешь в кустах? Чего горевать, ведь ночь не так уж темна. Нет любви без разлуки, даже у звезд в небесах. Давай-ка ко мне за стол и выпьем вина. Сын крестьянина Исса, дух твой где теперь бродит? Сердце твое, какие трехстиши я слышу. Тихо, тихо ползи, улитка, нет смысла спешить. Все равно стоять в пробке на склонах Фудзи час пик. Не переходи на бег, улитка, к чему мельтешить? Вверх до самых высот ты можешь добраться за миг. Вверх до самых высот ты можешь добраться за миг. Вверх до самых высот ты можешь добраться. Вверх до самых высот. До самых высот.